Читал 24 главе 40 стиха, последние стихи. «И я пошлю обетование Отца Моего на вас, вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше. И вывел их вон из города до Вифании, и, подняв руки свои, благословил их. И когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. Они поклонились ему и возвратились в Иерусалим с великою радостью и пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога». Ну, это он обетование в день Пятидесятницы исполнилось. Хочу еще одно добавить, братья, в отношении болезни и вообще всего, что среди грехов последнего времени наших христианских, 2 Тимофея, 3 глава, 1 там 5 стихов, есть такой грех неблагодарный. Очень мало я слышу вот в собраниях наших благодарностей Богу, а больше чего все просьбы, просьбы, просьбы и так далее. И хотя бы тогда, когда уже явно получают исцеление от болезни или какие-то другие ответы на молитвы, хотя бы за это могли благодарить. А то хорошо в некоторых церквях делают, вот такая-то нужда. А чего сестра или брат не помолился сам, а должен молиться просвитер? А в некоторых церквях просто просвитер объявляет и говорит: молитесь, какие у вас нужды есть. Просто побуждать их и не напоминать, друзья, и мы сами должны быть благодарны Богу. 10 прокаженных очистились, самаряне, а возвратился воздать славу один. И а те, где из-за того, что неблагодарными быть, ну, по крайней мере, самое важное, можно лишаться благословения, а то можно и больше иметь. Побуждайте и сами старайтесь больше благодарить, и побуждайте членов больше благодарить, особенно когда получают ответы на молитвы. Ну а теперь сила Божья, это сила греха, мы уже должны знать и определить, что она имеет силу. И с грехом бороться Бог дал нам 3 силы. Сила Духа Святого, сила крови Христовой и сила Духа Святого. А сила Слова Божия, а я Духа Святого 2 раза. Сила Слова Божия, сила крови Христовой, сила Духа Святого. Я сегодня хочу говорить о силе Святого Духа, о чем Христос им говорил. Прежде всего, братья и сестры, что Дух Святой творит жизнь и дает жизнь. Если мы читаем прямо с первой страницы Священного Писания, о Духе написано в первой главе, «Земля же была...» Второй стих. «Земля же была безлюдна и пуста, и тьма над бездной, и Дух Божий носился над водою, и Он принимал участие в сотворении этого мира». У Иова в 26 главе 13 стих, Иова 26 глава 13 стих, да, записано так: «От Духа Его великолепие неба, рука Его сообразовала быстрого скорпиона». И еще одно место, это Псалом 32, 6 стих. 32 Псалом, 6 стих. «Слово Господа сотворено небеса, и духом уст Его все воинство их». Дальше Дух Святой обличает в грехах человека. Это Иоанна 16:8, слова Христа: «Дух Святой обличит мир о грехе, о правде и о суде». 16 глава, 8 стих. И еще одно место запишите из Ветхого Завета или запомните: Михея 3 глава, 8 стих. Михея 3 глава, 8 стих. Здесь: «А я исполнен силой Духа Господня, правоты и твердости, чтобы высказать Иакову преступление его и Израилю грех его. Думаю, братья, нелегко обличение делать, особенно служителям нам, когда приходится обличать. Вот. Да и вот это нужно исполниться силой Духа Господня, чтобы правильное обличение, чтобы это обличение подействовало на человека для исправления. Ну и хорошо, конечно, когда вот пост и молитва сегодня за молодежь и за детей, если особенно за неверующих родственников, когда молимся, мы говорим им, а часто сестры много говорят, да не в должном состоянии, вместо того, чтобы попаститься, и чтобы Дух Божий подействовал и через Слово, и обличил их в грехах, то тогда будет действие. Со мной, например, вот было так, что я побеседовал с сестрами, и ничего, не обличил меня в грехах, нравилось мне это все. И они, будучи сестры и сестрички, вот Бог их научил из желания, чтобы спасти меня, они поняли это и сразу наложили трехдневный пост, чтобы Дух Божий меня обличил. И обличил меня Дух Божий на второй или на первый день вечером. Сам в постели я лежал, и Дух Божий обличил все грехи мои, показал, перечислил, я сразу встал и в постели покаялся. Вот имейте в виду, то и пост для того, чтобы Дух Святой обличил в грехах человека. Дальше производит раскаяние Дух Святой. Захария, 12 глава, 10 стих. Захария, 12 глава, 10 стих. «А на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью Дух благодати и умиления». И они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают о единокровном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце. И второе место – это Деяния апостолов, 2 глава, 36-40 стих. Ну, это уже и упоминалось, и вы знаете, не буду говорить об этом. Деяния апостолов, 2 глава, 36-40 стих. Дальше, 4 или какое там, новое рождение производит Дух Святой. Но Дух Святой производит рождение. То, что Христос Никодиму сказал, ну, вам нужно родиться от воды и духа. Это Евангелие Иоанна, 3 глава, 5 и 6 стихи. Иоанна 1, то есть 3 глава, 5, 6. И еще из Ветхого Завета, 1 Царств, 10 глава, 6 стих. Это, помните, Дух Святой сошел на Саула. И он стал новым человеком. Дальше Дух Святой производит уверенность в спасении. Вчера говорили об уверенности о вере. Это записано Римлянам, 8 глава, 16 стих. Уверенность в спасении. Римлянам, 8 глава, 16 стих. Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. Вот, братья, все всякие заблуждения, вот с православными, когда приходится говорить, задавайте только один вопрос. Вы спасение имеете? Уверены в спасении? Обычно они говорят, это Бог знает, это делами надо служить. Это основное. Дитя Божие, рожденное свыше, имеет эту уверенность. Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. Дальше дает жизнь и удовлетворенность дает. Дает жизнь и удовлетворенность в жизни. Иезекииля 37:14. Иезекииля 37:14. «И вложу в вас дух мой, и оживете, и помещу вас на земле вашей, и узнаете, что я Господь сказал это и сделал, говорит Господь». И еще одно место, ну, Римлянам, 8 глава, 11 по 13 стих. 8 глава, с 11 по 13. «Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела духом своим, живущим в вас. И еще одно место дает жизнь. Это Евангелие Иоанна, 4 глава, 13-14 стих. Это Самарянки, 4 глава, 13-14 стих. Братья, когда, если мы исполнены Духом Святым, или вот за молодежь у нас много переживаний, и не везде повиновение, и влечет их это, если Духом Святым будет исполнен человек, его мир не повлечет. Уже Дух Святой будет его влечь к другому, к общению, к чтению, к народу Божьему, собранию и так далее. И этот мир уже вчера, я говорил эти примеры, и мы сами знаем, не повлечет. А если нет этого, значит, тогда мир будет и дьявол влечь. А запретами, конечно, и запрещать надо, но запретами не достигнешь много. Ну, хочу такой маленький пример сказать, что покаялся бухгалтер, женщина, ну и пришла, и просителю говорит, называет там, можно работать бухгалтером верующему, нельзя. А он спрашивает, а как ты сама думаешь? Она говорит, ну, наверное, я думаю, что можно. Ну, иди работай. Поработала там года два, приходит, говорит, нет, брат, бухгалтером работать нельзя верующим. Ну, уходи, рассчитывай. А она говорит, а что же вы тогда мне сказали, что иди работай, а теперь говоришь, рассчитывайся. Потому что, сестра, тогда ты была не готова к этому. А когда теперь ты поняла, ты сама уходишь. Вот, братья, я часто, когда спрашивают разные вопросы вот меня так, я спрашиваю, а как ты думаешь? Потому что важно их, и часто вы замечаете, они спрашивают советов у нас иногда, искушающие. Уже у них решение есть, а тебя спрашивают, а ты как ответишь? А может быть, я отвечу, брат другой ответит по-другому. И вот ищут. Так я спрашиваю, а как ты думаешь? Если она говорит вот так, я потом могу пояснить, что вот Слово Божие говорит так, а ты избирай сама по вере, чтобы мы не были какими-то вот заставлять над душой проявлять, а объяснить нужно. Значит, дает жизнь. И, конечно, самарянка, когда уверовала, друзья, то ей уже это не влекло, все. И мы это видим, когда искренняя душа уверует, ей уже этот мир не влечет. И об этом нам нужно думать, чтобы думать и проповедовать о Христе. Дальше научает, Дух Святой научает всему. Ну, тут 1 Иоанна 2, 20 и 27. Там Иоанн пишет, что вы имеете помазание от святого, и как оно учит, оно истинно и не ложно, в том пребывайте. Вот вопросы военной службы братьям наших, вопросы брачной, с брака, или другие вопросы переезда вот в другое место. Хорошо, если мы это делаем по побуждению Духа Святого. У меня такой вопрос был во время войны в отношении оружия. Мне эти старшие сказали, что надо брать, и что больше убьет кто на фронте врагов, тот больше награды будет иметь. В Минске старший проситель мне объяснил. А братья потом, которые там были, сидели, отозвали меня, и вот это прочитали, это место, и сказали, брат, правильный ответ, а тебе из людей не ищи. Бог только может тебе правильно дать, расстреливают за это. Других в обозы берут, на 10 лет сажают. Что Бог говорит? Бог только знает один. И вы знаете, я трехдневный пост назначил, и только одно желание Духа было, только отказаться и все. И я понял, что да, это был путь Божий. Поэтому вот такие вопросы. И 27 стих тоже говорит об этом. Ну и Евангелие Луки, 12 глава, 12 стих, это уже Христос говорил. 12 глава, 12 стих. «Ибо Святой Дух научит вас в тот час, что должно говорить». Ну, это когда поведут при царе и правителе. Думаю, все мы испытали братья это, да, там Дух Божий научит. И они только часто, ну и мне, например, часто, да и другим братьям, когда сидишь, они там ругаются, кричат, когда молишься, и тоже дьявол чувствует, что сидишь, молишься, да, молюсь. А чего ты молишься? Ну, надо мне, вот и молюсь. А они кричат, кричат, а потом устали уже от крика. Один сидит и говорит, ну что, мы нервничаем, мы мучаемся, а он сидит, да слушает, кот Васька сидит, слушает, да ест. Я говорю, что вы кричите, вы начальник, а что я буду кричать? Я говорю, не кричу. Ну, потом начал обольщать. Значит, научаюсь всему, братья, и особенно вот когда приходится нашим молодым где-то, вызывают их куда-то, ну, сейчас-то не вызывают, а кое-где и вызывают. Не надо беспокоиться, но чтобы помолились сами они и молились церковь, если идет они. У нас студентка из института уверовала, а муж, то есть отец, инвалид войны, неверующий. Ну и вот они ее пытались склонять по-всякому, никак не получается. Она так искренне уверовала. Ну и тогда решили вызвать отца, а он противник. Ну и думали, что он подействует на нее. А мы молились церковью, и Бог его так научил там, что они надеялись на него получить, а он выслушал их и говорит, «Так что вы к девчине пристаете? Она была неверующей, а теперь стала верующей, не трогайте ее, и больше делать нечего». Поэтому сила молитвы в данном случае, когда мы молимся, она имеет большое значение. Дальше открывает ум к разумению Писания. Ну, это, братья, одно место уже запишите. Мы знаем Луки 24:45. Христос думал и сказал, что примите Духа Святого. И еще одно, 2 Петра, 1 глава, 20 и 21 стих. 2 Петра, 1 глава, 20 и 21 стих. «Зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым». И еще одно место, Луки, 2 глава, 2, то есть неправильно, братья, не это. А еще одно место запишите, да, два, я уже сказал. Следующее, открывает тайны. Тайны и человеческие, и тайны Божии. 1 Коринфянам, 2 глава, 10 и 11 стих. 1 глава, 1 послание, 2 глава, 10 и 11 стих. А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает, и глубины Божии. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем, так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. Наверное, у всех у вас, братья, было. Человек вот говорит, что-то обещает, а внутри Дух говорит, это неправда. И вот тут-то еще проверить может лишний раз, и чтобы не попадать в беду, не верить, а лучше ту обман, который хотят и отступившие сделать, да иногда и члены церкви это делают, чтобы это мы были этим исполнены, и Бог открывает. Ну и тайны Он свои открывает. Вот вчера мы говорили об этом, что Бог никогда ничего не делает, не открыв воли своей рабам своим. Как об событиях, вот, о войнах, или о землетрясениях, или о чем-то, Бог обязательно откроет. И на наши, может быть, церковные, или в отношении отдельных душ, тоже открывает эти тайны. Но мы иногда, скажу, что мы не всегда бываем внимательны к действиям Божьим. И я скажу, я первый, вот за Библию я уже говорил, лишился из-за того, что Бог предупредил меня в сновидении, а я не послушал, и и лишился Библии, еще и на штрафную попал за это. Так вот часто переезды, но вот в Америке я был, хочу сказать, братья, очень многие там который здесь не удержать был, а ко мне человек, наверное, 30 подходило. И так подходили и говорили, вот скажи нам, если надо нам, ну, недовольны, что там в Америке, ну, недовольны духовной жизнью, понятно, не там продуктами. Вот если вы скажете, что надо ехать назад, я поеду, мы поедем. Я говорю, нет, я вам не скажу. Вы спрашивали, говорю, нас, когда вы уезжали сюда? Нет. Ну, так, говорю, теперь хотите, чтобы я сказала, вы приедете, а там трудности у нас, вот, скажет, посоветовал. Вы решаете, говорю, сами, и сами езжайте или нет. Но многие там теперь разочарованы. Мой сват просили, в районе группа верующих, никого нет, 270 километров там ездить надо. Нет, только в Америку. Побыл там 3 года, жена умерла, а теперь приехал, я в Америку не поеду. Я говорю, а что ж ты будешь тут делать? Пенсию не будешь получать. Уже если хочешь, поезжай, оформишь все там как нужно, приезжай, хоть чтобы пенсию тут получали. Ну а поехал, теперь с больной лежит, пишет, что уже не приеду и буду умирать тут. Так вот, братья, важный вопрос. И особенно переезды, вот даже вот то, что мы переезжаем по благовестию, хорошо, если, друзья, ясно получили ответ. То, что Слово Божие говорит, надо туда ехать. Но чтобы лично вы получили от Бога ответ, будет тогда благословение. Трудности будут, но с Богом все переживете и будете радоваться. Так, дальше открывает будущее. Дух Святой открывает будущее. Луки 2:26. Дух открывает будущее. Ну, это вы уже догадываетесь, это за Симеона, 26 стих. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И еще одно место. Иоанна 16:13. 16:13. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Но вот люди, почему чародеи всякие, гадалки, имеют у людей много успеха? Потому что будущее хотят знать. Братья и сестры, а наше будущее прекрасно. Не видел того глаз, не слышало ухо и так далее. И мы будем подобны ангелам на небесах. Я уже говорил, друзья, больным, которые теряют надежды, престарелым, вот это говорить о будущем, чтобы они имели эту надежду, и чтобы дьявол не имел успеха и страха не наводил на них. Дальше учит молиться. Римлянам 8:26-27. Римлянам 8:26-27. Учит молиться. Так же и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно. Но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытующий же сердца знает, какая мысль Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божией. Нет желания молиться, братья, вставайте и говорите, Господи, нет желания, дай мне дух молитвы. И обязательно начнутся молиться. И то же самое вот иногда говорят члены, но вот нет желания иногда молиться. Я же говорю, прям вставай и говори, Господи, дай мне желание, чтобы я помолился. И когда начинает Бог, Дух Святой, ну, а еще вот тут воздыханиями неизреченными. Братья, иногда бывает такое, что молитесь, и потом вдруг говорите то, что вы и не думали говорить. Такое, ну, я скажу, один брат, вот, служитель, молись, говорит, ну, а в чем, что нужно там помолиться, молись. А потом вдруг говорит, Господи, помоги купить Библию во времена гонений. Ну, думаю, чего так я побудил дух. Библия у меня есть, тогда трудно их было доставать. Ну, обратил на это внимание. Пошел на базар купить продукты, смотрю, лежит Библия. Ну что, купить надо. Купил, говорит, принес. Через месяц покаялась душа, которой надо Библии, а ее не было. Вот, пожалуйста, Бог позаботился заранее о Библии. Ну вот о сновидении еще хочу сказать. Мой родственник в Москве покаялся, а Библии тоже нет. Просит у меня, а я говорю, нет у меня во времена гонений. Я говорю, давай помолимся, чтобы Бог тебе дал Библию. Помолились, приезжаю через 3 месяца, и он с радостью говорит, уже Бог дал Библию. Как дал? Выиграл на облигацию 300 рублей. Точно за то, что надо для Библии. И снится ему на воскресенье сон. И поезжаешь в Подольск, сходи с электрички на правую сторону, там увидишь церквушка, заходи в нее и там купишь Библию. И он поехал и там купил Библию. Вот такое. Так это для него было такое открытие и с радостью такой. Он рассказывает об этом. Так, дальше. Свидетельство к правителям. Ну, и поведут вас Матфея 10:18, поведут вас царям и правителям для свидетельства. Матфея 10:18. И хочу сказать, братья, вот не надо нам доказывать и спорить, когда на благовестии было, когда эти с заблуждением приходят. Христос нас послал свидетелями быть. О чем? О том, что завершил Бог с нашей душою. Можете мы об обращении своем говорить не один раз, много раз. Конечно, в церкви своей и каждый раз будете говорить «нет». А вы на благовестии рассказываете, это самое будет сильное свидетельство, что Бог сделал с вами. Так, дальше еще Бог Дух Святой утешает. Но Иоанна 14:6 прямо написано, что Дух Святой утешитель, который утешит, утешает вас. И вот Деяния апостолов, 9 глава, 31 стих. 9 глава апостолов, стих 31. Здесь так, это к нашим дням относится, братья. Церкви же по всей Иудее, Галилее и Самарии были в покое, назидаясь и ходя в страхе Господнем и при утешении Святого Духа умножались. Ну, как уже свидетельство и у вас, и у нас по стране, а у нас сейчас уменьшается крещаемых. А чем это связано? Наверное, связано с нами, друзья. Что или у нас ревности стало меньше, или, может быть, действительно Духа Святого меньше стало действия в наших церквях. И еще могут какие-то причины быть. Дальше Дух Святой хочет руководить служением нашим. Вот это немножко, чуть-чуть побольше остановимся, братья. 16 глава Деяния апостолов. Это апостол Павел. Здесь уже упоминали, братья, как они, проходя по городам, что они учили соблюдать верным определение, постановленное апостолами пресвитерами в Иерусалиме. И церкви утверждались верою и ежедневно увеличивались числом. А вот водительство духом, пройдя через Фригию и Галатийскую страну, они не были допущены Духом Святым проповедовать слово в Асии. Дойдя до Мисии, предпринимали идти в Ефинию, но Дух не допустил их. Бывает у вас так, что идете или едете проповедовать хорошее дело, Божье богоугодное, а Дух не допускает. Братья, если раз и два помолились, и Дух не допускает, не ходите. Значит, Бог что-то имеет в виду, у вас другое. Другое куда-то. И здесь вот, когда Павел в недоумении говорит, когда сошли в траду, ночью видение, Македонян, приди, помоги нам. Бог изменил направление. Ну, я в книжечке своей там пишу, ехал я с Киева в Луганск на рукоположение. Назначены были уже, ну, времена гонений, конечно, трудностей много было. И не доезжая Краснодона, вот Дух, сходи вот здесь. Я помолился. Сходи и все, туда не езжай. Хотя и там уже назначено было уже. Ну что, сошел, прихожу, друзья увидали, благодарят Бога, радуются, а мы, говорит, избрали братьев на служение, ни просвитера, ни диакона нет. Хорошо, что вы приехали. Ну и не буду там подробно говорить. И действительно, рукоположили утром, ни милиции никого не было, не пришло, Бог не допустил. А приезжая в Луганск, братья говорят, хорошо, что ты не приехал, потому что милиция, говорит, или узнала, все время смиряла и искала нас. Ну и решили, братья, говорит, мы решили всю церковь не собирать, а церкви заручились человек 20 ночью, после 12 ночи, чтобы мы могли рукоположить братьев. И так и сделали, ночью после 12 часов. Это единственный раз, что мне пришлось ночью рукополагать. Значит, братья, вот хотел я, чтобы мы под водительством Духа были. Хотя и идем на благовестие или еще куда-то. Бог, чтобы нами руководил, чтобы Дух Божий руководил нами. Так, следующее, ну, за дары Святого Духа я уже говорил, чтобы, ну, мы-то уже знаем, наверное, что, какими дарами Бог отдельно дарил нас. А вот члены наши, наверное, не все знают. Постарайтесь, чтобы все члены знали, какой дар от Духа они имеют. Ну, а плод Духа, все должны иметь. Плод Духа – это каждый возрожденный человек, который исполненный Духом Святым или крещенный Духом Святым, должен это иметь. И то, что вот это, я считаю, самая великая радость, когда человек после покаяния исполняется Духом Святым или крещение Духом Святым. Потому что эта радость действительно, ну, для меня, например, я не был на земле, а как на небе. И всем старался говорить, не слушали, в армии это было, ну, много там пришлось его перенести, а потом и судили, но это были вот такие дни, самая большая радость, великая, которую я переживал. Ну, а теперь, конечно, друзья, мы это уже пережили, а теперь нам нужно всегда исполняться Духом Святым. Потому что так апостолы делали, и когда совершали труд, изгонял духа прорицания Павел, исполнился Духом Святым, они исполнялись постоянно. И в этом наша нужда. В этом нужда наша, и апостол Павел вот в первом послании Коринфянам во второй главе и с первого стиха по пятый говорил так, писал так. И когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие, не в превосходстве слова или мудрости, ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого. И был я у вас в немощи и в страхе и в великом трепете, и слово мое и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы. Чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божией. Братья, основное, чтобы мы не забывали, каждое собрание – это Иисус Христос, распятый, воскресший и вновь грядущий. В нем наша сила. И прошлое все проковыривается, и в настоящем дает жизнь, и будущее наше прекрасно. Ну, сейчас, наверное, несколько минут есть, братья, давайте помолимся и поблагодарим Бога, и попросим Бог, чтобы все доброе запечатлел в нас и мог притворить в жизни. Ну, и поскольку сегодня молитва за детей и молодежь, и за нераскаявшихся грешников, и эту нужду примем, принесем вместе с народом Божьим. Аминь. Спасибо.